Удивляться тому, что Лермонтов с детских лет знал подробности Бородинской битвы, было бы так же странно, как, скажем, недоумевать, откуда советский юноша, рожденный в дни взятия Берлина, знает о Великой битве на Волге, разыгравшейся в 1942 году. Разговоры об Отечественной войне возникали по любому поводу. Рассказы перемежались расспросами. И в избранной Лермонтовым поэтической форме нет ничего натянутого. Это разговор поколений. Но в стихотворении Бородино этот обыкновенный диалог поднят до великого обобщения. Ибо между поколениями пролегла незримая грань. Старшая мужала в огне Отечественной войны, младшая, разбуженная громом декабрьского восстания, с юных лет слышала о цепях, изгнаниях, казнях и, мешая мечты о вольности со слезами, привыкала таить горькое сознание, что времена полные славы великих подвигов в прошлом. Отсюда и лермонтовский упрек своему поколению: «Богатыри, не вы», о котором писал Белинский. Как подумаешь, сколько мыслей, сколько народного опыта воплотилось в 98 строчках лермонтовского стихотворения. И сколько пошло от него. Немного можно насчитать во всем мире стихотворений, которые составили бы собой звено в развитии национального чувства и национальной литературы. И то, что Бородино ничуть не утратило ни своей поэтической новизны, ни верности взгляда на ход исторических событий, служит, пожалуй, высшим свидетельством народности этого краткого и одновременно грандиозного по масштабам изображения. При этом важно иметь в виду, что современниками Бородино воспринималось не отдельно, само по себе, а на очень широком фоне исторических описаний, поэтических прославлений и журнальной полемики. Бородино родилось не в безвоздушном пространстве. У этого стихотворения были гениальные соседи и гениальные предшественники. Прежде всего, стихотворение Пушкина. По существу, события 1812 года обрели злободневный смысл снова с начала 30-х годов, когда затяжные неудачи Николая I в царстве польском выявили слабость военного руководства, и все чаще стало вспоминаться имя Кутузова и события великого прошлого. В 1834 году была открыта в Петербурге Александровская колонна. Она знаменовала собой желание правительства приписать народный подвиг императору Александру, который мешал добывать победу. Приближалось 25-летие годовщины Бородина. Началось широкое обсуждение заслуг Кутузова и Барклая де Толли, которым собирались соорудить в Петербурге памятники перед Казанским собором. Появились военно-исторические труды Дениса Давыдова, Сергея Глинки, Михайловского, Данилевского. Стала печататься мемуарная литература. Все это отразилось в поэзии и вызвало в 1835 году гениальный отклик на события Великой войны 1812 года стихотворение Пушкина «Полководец». Пушкин воскрешал личность и трагическую судьбу Барклая де Толли, полководца, необоснованно в ходе войны обвиненного в измене Отечеству, испившего до дна чашу самых горьких, незаслуженных испытаний за то, что он медлил дать Наполеону решительное сражение. Стихотворение Пушкина «Полководец» никогда не звучит по радио. Давайте вспомним его. У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата. Не в ней алмаз венца хранится за стеклом, но сверху донизу, во всю длину, кругом, своею кистью свободной и широкой ее разрисовал художник быстроокой. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица полной воинственной отваги. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью 12-го года. Нередко медленно меж ими я брожу, и на знакомые их образы гляжу, и мнится слышу их воинственные клики. Из них уж многих нет, другие, коих лики еще так молоды на ярком полотне, уже состарились и никнут в тишине главою лавровой. Но всей толпе суровой один меня влечет всех больше, с думой новой всегда остановлюсь пред ним и не свожу с него моих очей. Чем долее гляжу, тем более томим я грустью тяжелой. Он писан во весь рост. Чело, как череп голый, высоко лоснится, и мнится залегла там грусть великая. Кругом густая мгла, за ним военный стан. Спокойный и угрюмый, он, кажется, глядит с презрительной думой. Свою ли точно мысль художник обнажил, когда он таковым его изобразил, или невольное то было вдохновение, но доудал ему такое выражение? О, вождь несчастливый! Суров был жребий твой, все в жертву ты принес земле тебе чужой, непроницаемый для взгляда черни дикой, в молчании шел один ты с мыслью великой, и в имени твоем звук чуждый не взлюбя, своими криками преследуя тебя, народ, таинственно спасаемый тобою, ругался над твоей священной сединою. И тот, чей острый ум тебя и постигал, в угоду им тебя лукаво порицал. И долго укреплен могущим убеждением, ты был неколебим пред общим заблуждением, и на полупути был должен, наконец, безмолвно уступить и лавровый венец, и власть, и замысел обдуманный глубоко, и в полковых рядах сокрыться одиноко. Там устарелый вождь, как ратник молодой, свинца веселый свист, заслышавший впервой, бросался ты в огонь, ища желанной смерти. Вообще! О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! Жрецы минутного! Поклонники успеха! Как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и в умиление.